Глава 12. Тем временем в небе разразилась отчаянная битва. Готье дышал огнем, сжигая мелочь, и отражал атаки вампиров. Мила же отвлекала врагов на себя. Она была слишком быстрой и ловкой, чтобы в нее попали огнем, а ветер и электричество ей не страшны. Ну а магов земли в воздух не брали. Вертолет, что использовался для десанта, поливал мелочевку из 2 12-миллиметровых пулеметов, плюс пехота, что вела огонь из лучевых винтовок с борта летающей машины. Всех, кто пытался приблизиться к вертолету, атаковали пожиратели, впрочем, как и всех, кто пытался проникнуть на территорию убежища. Такой цели, как попасть в город любой ценой, врага не было. Они стремились избавиться от драконов и летающей машины, что своими атаками рвала вампиров со своими барьерами на части. Но все же численность была на стороне врага, и Готье помаленьку получал люлей. Даже несмотря на ЧП на земле, вампиры в воздухе не остановили свою атаку. Наоборот, усилили напор. В итоге золотого дракона практически облепили со всех сторон, вырывая чешуйки и кромсая его плоть. Пришлось вмешаться Миле с пожирателями, чем тут же воспользовались маги. И вскоре боевая машина, что осталась без прикрытия, поврежденная в 6 местах, была перенесена на поверхность озера, а люди в госпиталь с травмами разной степени тяжести. Без вертушки вампиры резко осмелели и с еще большим усердием принялись за драконов. Если точнее, то основной ударной силой были химеры, вампиры же ими руководили и как могли поддерживали магией. Также они защищали свои летающие войска от неуловимого серебряного дракона. Небесные маги являлись элитой вампирского воинства. Каждый из них был 30 уровня и выше. Они имели лучшее снаряжение, созданное лучшими ремесленниками столицы, а также различные зелья, что временно усиливали магию, исцеляли и даже восполняли манну. Вампиры умело защищались от Милы, что ее невероятно бесило. Из 200 она едва смогла убить 20, при этом потратила огромное количество манны и несколько раз болезненно подставилась. Понимая, что лоб в лоб им не победить, драконы ринулись вниз, к стене. Враги начали преследовать свою добычу. Если добить дракона, в воздух будет их, даже несмотря на раздражающих жуков-переростков. Они были слишком мелкие, чтобы химеры могли им что-либо сделать. Из-за этого вампирам приходилось отстреливать их магией, что из-за высокой рассредоточенности жуков было малоэффективно. Готье приземлился на землю, и к нему тут же направилась пехота, дабы избавить дракона от прилипших к нему тварей. Мила осталась в воздухе, но не сильно выше стены, дабы иметь возможность защитить и Готье, и людей. Если из-за них пострадают люди, Сергей с нее 3 шкуры сдерет. С неба посыпались огненные шары и молнии, в ответ пули и контрмагия. Химеры хаотично накинулись на пехоту и раненого дракона. Кто-то пикировал подобно птицам, а кто-то просто приземлялся и с мечом в руке мчался на врагов. Последние представляли собой нечто среднее между птицей и человеком. Они были хорошо защищены кожаной броней, которая, естественно, была зачарована. В одной руке меч, в другой – баклер. Все сверкало от наложенной ауры. А люди-птицы оказались опасными и умелыми противниками. Крылья за спиной помогали им набирать скорость как для атаки, так и для маневров. Они могли взмахнуть крыльями и резко отлететь назад на несколько метров. Завязался нешуточный бой как на стене, так и под ней, со стороны города людей. Химеры, что слеплены из зверомутантов, пытались хватать людей и сбрасывать их со стены, или же попросту впиться когтями в шею и сломать ее. Они уже не раз использовали эту тактику и прошли через множество сражений. Королевство не стеснялось грабить малые народы. Однако проверенная временем тактика не сработала. Врагов ждал мощный обстрел из огнестрельного оружия, а также ответная магия и бдительность Сергея, что раз за разом спасал своих балбесов. Еще и жуки-пожиратели мешались. Вскоре люди возвели осадные барьеры, прикрывая драконов и магов и от вражеских атак. Основная армия вампиров, конечно же, не стояла без дела. Адская смесь имеет колоссальную силу пламени, от которого плавится железо, но хватает ее ненадолго, и без подпитки она быстро гаснет. От попавших в огненную ловушку сил врага, кроме тех, кто успел спастись, и сотни обугленных статуй, ничего не осталось. Но вот последние удивили. Некоторые из них начали шевелиться и двигаться к стенам, однако мало кто мог сделать больше 10 шагов перед тем, как окончательно умереть. Это заставило Сергея поднапрячься. Даже их огромные щиты превратились в груду расплавленного железа и пепел от древесины. Тела же частично, но уцелели. А ведь Азарус говорил про мастерство врага в адаптации химер. Перед атакой вампиры догадались вновь прощупать территорию на огненные ловушки и не прогадали. Вторая половина поля практически взорвалась от огненной смеси, но без подпитки от жертв огонь быстро погас. Химеры несли веревки, деревянные лестницы, доски, куски стен, мешки с землей, трупы и многое другое. Вампиры видели ров, потому первым делом хотели его закопать, иначе потери будут ужасающими. Они проходили это и не раз. Во врага полетели стрелы, пули, арбалетные стрелы и болты, ну и бумеранги с копьями. Такой огневой мощи от защитников, даже несмотря на ближний бой с летающими химерами, вампиры не ожидали. Но нападающие не дрогнули. Маги создавали воздушные земляные лестницы, по которым химеры принялись взбираться на стену. Другие же активно закапывали ров или карабкались с помощью веревок с крюками. Только вот наверху врага уже поджидали орки и рыцари с бледными в бронекостюмах. Стрелки же старались избавиться от химер в небе и магов на земле. Лучники атаковали в основном магические лестницы, а маги сдерживали магов-вампиров, потому в уничтожении штурмующей стены пехоты не участвовали. Казалось бы, на поле боя творится настоящий хаос, но на самом деле все было под контролем. Сергей тщательно следил за своими бойцами. Когда кого-то скидывали, он переносил его в озеро, потом обратно на стену. Когда летел огненный шар, увернуться у бойца не получалось, босс переносил его в сторону. Конечно, он не мог увидеть все и вовремя вмешаться, но и его бойцы не были слабаками. Все ополчение и плохо защищенные бойцы находились внутри стены, вели огонь из бойниц, потому открытый бой вели бойцы, облаченные преимущественно в третий уровень брони, комплект рыцаря апокалипсиса и бронекостюмы. В критических ситуациях он просил Сири о помощи, и та подключала его к сети, но и сама подсказывала, где нужно его внимание. Ее разведчики уже вылупились, они хоть и были еще маленькими, но уже могли летать и анализировать информацию. Химеры с вампирами в небе очень быстро осознали, что серьезно недооценили противника. Обычно, когда спускались с небес, они легко подавляли любое сопротивление противника, а тут почти каждый враг мог атаковать дистанционно, да еще с такой мощью, что химеры падали с небес, будто шел дождь. Да и элитный отряд вампиров не мог нанести сколь-либо ощутимый урон, а идея добить дракона и вовсе оказалась несбыточной мечтой. Дракон был защищен несколькими осадными барьерами, и его активно лечил профессор с группой знахарей. Ради такого дела люди не пожалели дефицитные зелья лечения и манны, что остались после прошлого нападения вампиров. Оставив идею убить дракона, небесные маги переключились на защитников, дабы помочь союзникам, что безуспешно штурмовали стены. Только вот куда бы они ни подлетали для атаки, из воздуха постоянно появлялись вражеские маги и блокировали их магию. Низко опускаться они не могли, иначе их просто собьют автоматчики, а магия, запущенная с высоты, мало того, что теряет убойную силу, так и от нее еще и легко защититься. Это был тупик, но зато они перетянули на себя магов-защитников. Единственное, что манна подходила к концу, а каждый из них уже выпил по два зелья, восполняющих манну. На земле все шло наперекосяк. Ров был быстро закопан, завален трупами и прочим. Да и воду из рва выкачали почти сразу, причем постарались обе стороны. Маги воды не участвовали в сражении с воздушными силами вампиров, потому, используя воду из рва, атаковали магические лестницы и пехоту, что было рядом с рвом. Но, конечно же, самым действенным было электрическое цунами, что накрыло пехоту врага. Но, к сожалению, желаемого урона нанести не удалось. Почти все маги молнии защищали войска от магии летающих врагов. Участвовавшим в атаке магам попросту не хватило манны, иначе убитых врагов было бы в разы больше. В скором времени вампиры начали резко терять своих магов. В бой вступили черви-скалопендры Бориса. Жуки с именем Жала появлялись из-под земли внутри защитного купола вражеских отрядов. Они вгрызались в магов и выпускали шипы в тех, до кого не могли достать, а потом вместе с пойманным вампиром скрывались под землей. К сожалению, такое не всегда получалось. Маги земли начали пресекать подобную наглость, и скалопендры умирали, даже не выбравшись наружу. Но свое дело жуки сделали, внесли хаос в ряды противника. Все же 150 огромных скалопендр-мутантов, появляющихся из-под земли, это жутко и смертельно. На этом сюрпризы не закончились. С юга появились танки, что тут же открыли огонь снарядами, зачарованными на радиус взрыва. Танковая атака была сигналом, после которого все пехотинцы с навыком стрелок второго и выше уровнем прекратили огонь и сменили обоймы. Следующая минута превратилась для врагов в сущий кошмар. Полтысячи стрелков зарядили свои АП-4 магазинами со снарядами, зачарованными на бронебойность и взрыв. Маленькая металлическая пулька, попав в тело трехметровой химеры, проникала внутрь сквозь броню и взрывалась, оставляя в теле чудища отверстие размером с мужской кулак, а пуль таких было бесчисленное количество. Барьеры, ауры и магические щиты лопались, химеры, защищавшие магов, да и сами маги разрывались на части. Простую пехоту старались не трогать, сконцентрировавшись на магах. К сожалению, зачарованных боеприпасов хватило лишь на минуту шквального огня. Однако этого хватило, чтобы вампиры потеряли более 300 магов. Но и артиллерия не бездействовала, собирая кровавый урожай с тех, кто держался на расстоянии от стены. А тут еще и минометчики активизировались, ибо от них отстали летающие твари. Магические барьеры лопались один за другим, в рядах химер творился хаос, трупов было столько, что под стенами выросли настоящие холмы, подобные тем, что образовывались при отражении орды зомби. Но химеры не дрогнули, они продолжали атаковать. Кто-то вцеплялся когтями в стену и карабкался, кто-то метал в защитников камни, оружие и части тел убитых. Но вскоре все они резко развернулись и помчались с поля боя прочь. После потери такого количества магов генералы приняли единственное верное решение – отступить и попытаться дожить до появления подкрепления. К тому же их план «Б» также потерпел неудачу. Некоторое время назад вампиры высадили крупный десант на территории острова. Их цель была проста – спровоцировать зомби на атаку убежища. Только вот им не повезло наткнуться на неведомое чудище, что в своем теле содержало множество летающих тварей. Огромное количество особей размером с голубя ужасало. Хоть химеры с вампирами не были подвержены зомби-вирусу, но их попросту съедали заживо, и лишь магия была эффективна против них. Чудище имело 4 ноги, 2 когтистые руки, длинную шею и жуткую голову. Тело было массивным, защищенным костяными наростами, потому атаковать его было непросто. Химеры жертвовали своими жизнями, стараясь хоть как-то повредить чудище, и им, в принципе, это удавалось. Зачарованное оружие, зачарованная броня, крепкое тело, огромные характеристики и отсутствие страха сделали свое дело. Чудище ревело от боли, ему рубили ноги, лишили одной руки и повредили голову. Но убить его не удалось. Монстр, подобно черепахе, спрятался в панцире из брони, а летающие твари принялись яростно защищать его, наплевав на осторожность, чем и воспользовались вампиры, сжигая твари вместе с химерами. А потом они попросту сожгли тварь изнутри, при этом каждому магу пришлось выпить по зелью, восполняющему манну. Битва была невероятно тяжелой. Из 20 магов и 500 химер выжило лишь 14 вампиров и сотня химер. Учитывая, что это был элитный отряд, потери оказались ужасающие. После отдыха отряд двинулся в огромный город, но увидел лишь выжженные руины и редкие зомби первого уровня, что блуждали то тут, то там. Диверсанты двинулись дальше, вглубь города. Магам пришлось идти пешком, ибо все их летающие химеры погибли. Но никто не жаловался. Они, в принципе, знали, на что шли, и понимали, что выжить им не удастся. Отряд блуждал по городу, не понимая, где все зомби. А потом, будто по щелчку пальцев, его члены оказались окружены со всех сторон. Зомби выбегали из домов, вылезали из дыр в земле, прыгали с крыш и окон. Пара мгновений, и десятки тысяч зомби заполнили собой всю улицу. Начался отчаянный бой. Вампиры не хотели умирать, не выполнив свою миссию. Но реальность оказалась сурова. Их попросту завалили трупами зомби первого уровня. Появление чужаков, что смогли лишить владыку одного из его гигантов, заставило задуматься и отправить небольшую группу прощупать оборону людей. Но разведчики Сири заметили это, и Сергей успел перенести несколько сотен бойцов и 2000 плохо вооруженных бледных на защиту стены и пространственного аванпоста. За пару минут битвы было убито около 10 000 зомби первого уровня, но владыка не особо переживал об этом мясе. Поняв, что оборона живых все так же сильна, главный зомби бросил стену и продолжил реализацию своего плана, что сильно подпортил отряд чужаков. Тем временем люди зачищали поле боя, раненых старались брать живьем, профессор мечтал изучить их. Трупы отправляли к Сири. Королева жуков была в восторге. Химеры – это генетическая сокровищница. Все химеры были уникальны, даже если делались серийным производством. За основу, как правило, брали рабов, купленных в гавани, но порой использовали и простолюдинов-аргонцев. Азерус пояснил, что химерология – невероятно сложная наука, и сделать похожих друг на друга химер, используя существ разного вида, невероятно трудно, но для древнего вампира Мизара Артуса это было вполне возможно. Но даже так, у двух один в один похожих химер с одинаковыми характеристиками и способностями будут разные гены. Проще говоря, химеры были ценным источником генов для развития Сири, даже ценнее энергоядер. За эту битву враг потерял 37 тысяч химер и почти 6 сотен вампиров. Однако, учитывая, что у врага осталось от 80 до 100 тысяч химер, потери нападающих казались не настолько критическими. Но вот без вампиров у Артуса нет никаких шансов захватить ковчег. Да им даже на стены не забраться. Сделать живую лестницу, как делают зомби... Химеры делали, но защитники лишь смеялись над ними. Взрывная стрела в основание лестницы, и начинался химеропад. Конечно, защитникам было тяжело, когда на стены забрались химеры, но рыцари и бледные с честью выдержали это испытание. Да и то основную угрозу представляли химеры с зачарованным оружием. Трехметровая тварь, чьи пальцы толщиной с банан... Бронекостюм бледных с защитой 34 смотрел на эту химеру как на говно. Яростный крик и меч, пылающий огнем, лишал врага головы, сразу прижигая рану. Далее тело переносилось к Сири, дабы не мешало сражающимся. В некоторых случаях они попросту скидывались на взбирающихся по лестницам химер. Тяжело раненых было много, как и бойцов, что в прямом смысле вернулись с того света. Химеры, использующие оружие, как правило, имели навыки и порой весьма неприятные. Но больше всего урона, конечно же, нанесли именно маги вампиров. Порой даже броня четвертого уровня не спасала. Пока поле боя зачищалось, Сергей собрал военный совет. «Друзья, товарищи, я, мягко говоря, недоволен. С воздухом мы обос...» «Мы простоволосились. Мы потеряли всех летающих жуков, Кати и вертушку. А на готье больно смотреть. Дракониха так вообще при смерти». Вампиры смогли поймать Милу в ловушку. Они воспользовались тем, что она защищала людей на стенах, и комбинированной атакой смогли достать летающую рептилию. Даже несмотря на высокую сопротивляемость к магии, ей оторвало крыло одной из лап, и на боку красовалась страшная рана. «Сергей, ты же знаешь, что мы не могли предвидеть, что у них столько воздушных войск!» Тяжело вздохнув, сказал Юпер. «Особенно те всадники на Пегасах, чертовски сильные гады!» «Я знаю, однако мы должны быть готовы к любой жопе, что нам покажут эти хитрые твари. Мы не с зомби сражаемся, а с такими же умными, может, даже превосходящими нас по уму противниками. Мы справились лишь благодаря стенам и отличному вооружению, и нам нужны маги, много магов, ускорьте набор, и что там с книгами вампиров?» «В процессе изучения слишком тяжело их понять», — ответил Петр. Его назначили контролировать исследование библиотеки вампиров. «Ну так обратись к Азарусу, пусть выделит день. Я хочу, чтобы наши маги научились создавать магические барьеры, как и эти гребаные вампиры». У Сергея было плохое настроение. Убежище понесло немало урона, хотя потерь среди бойцов не было. Собственно, благодаря усилиям самого Сергея, что переносил раненых и спасал защитников из опасных ситуаций, и докторов, что могли и мертвого поднять, если тот сравнительно цел. Но раненых оказалось более 1000, из которых 300 в тяжелом состоянии. «Да, босс, я лично убедился в эффективности этих барьеров». Петр храбро сражался, и ожог наполовину лица был тому доказательством. Лечение он получил еще до конца сражения, потому рана выглядела не такой жуткой, какой могла быть. Далее. Сергей перевел взгляд на Соломона. Что по нападению зомби? «Владыка, похоже, что-то почуял и решил проверить нас, но, получив по шее, больше не рыпался». «Хорошо. Агдамдур, чем порадуешь?» Сергей посмотрел на чернокожего мужчину, что ковырялся в планшете. Тот поднял голову и, сделав еще пару кликов, вывел на экран видеозапись. На ней была крепость вампиров, точнее, то, что от нее осталось после артиллерийского обстрела и проказ Готье. «Благодаря дрону мы нашли все их норы». Мужчина перемотал видео и показал момент, когда армии пехоты и остатки летающих в массовом порядке проникали в 4 каменных здания, причем даже слепой поймет, что в них не поместится столько существ. «Значит, все же прячутся под землей. Понятно. Идеи есть?» «Пока нет. Все зависит от их дальнейших действий». «Хорошо. Время у нас пока есть. Продолжайте наблюдение и обстрел. Я хочу, чтобы они все свалили под землю».